В это же самое время в центре Москвы человек по фамилии Кондратьев вдруг вспомнил фамилию Бессонов. Она пришла ему на ум после третьей рюмки коньяка и неизвестно которой по счету чашки кофе. Как всегда, в минуты сосредоточенных раздумий он привычным движением потер шрам над правой бровью, выстроил очередную логическую цепочку и произнес про себя: «Ерунда. Бессонов мертв, тому имеются неопровержимые свидетельства. Если он и владел какой-то информацией, и даже если на самом деле был тем самым подопытным, то теперь гниет в земле, и толку от него чуть». Однако что-то предпринимать было надо. И докладывать требовалось регулярно, если не о результатах, то хотя бы о принятых мерах. И какого черта он вспомнил об этом именно сейчас, когда дел выше крыши, подумал чекист. Но этот самый он был единственным человеком, которому генерал Кондратьев, с недавних пор глава нового ведомства, объединившего сохраненных сотрудников и функции всех силовых структур, в том числе ФСБ и ГНР, гвардии Новой России, подчинялся, с кем по-настоящему считался и кого опасался. Генералу ли не знать, на что способен бес, который скрывается за этими невыразительными стальными глазами? Знает он, всегда знал и сейчас не сомневается. «Да и ожидать ничего другого не приходилось», — признался себе Кондратьев. Сам наделал ошибок, самому и расхлебывать. А первейшая ошибка заключалась в том, что слишком жестко взялся за Топилина. Тут, профессор, возьми да окочуйся. Понимал ведь, что требуется время и деликатный подход. Так нет же, пошел по кратчайшему пути в лоб. И не в том беда, что сверху подгоняли, а в том, что у самого забот тогда было выше крыши. Бизнес требовал внимания. Дочка училась в Англии и вдруг засобиралась замуж, да и сам уже подумывал, как бы поскорее слинять. Вот и слинял. Вторая ошибка, полагал Кондратьев, состояла в том, что он выложил все, что удалось накопать по делу Топилина, сразу. А следовало выдавать информацию порциями, потому что той информации группе ученых, выживших, кстати, благодаря именно ей, хватило ненадолго. Они пришли к выводу, кто бы сомневался, что должны существовать более детальные описания собственной методики и в особенности развернутые формулы препаратов и способы их синтеза, о чем определенно свидетельствуют поступившие в их распоряжение материалы. Вежливо просили продолжить поиски в этом направлении, а вдобавок указывали на желательность и даже необходимость привлечения к исследованиям участников прежних экспериментов, если существует хотя бы малейшая возможность. С этой их запиской его сегодня и познакомил хозяин, настойчиво рекомендовав заняться делом лично и вплотную. «Вы ведь ни в чем не стеснены, так ли?» — поинтересовался он. «Смелее перепоручайте своим замам другие дела. Привлекайте кого угодно, но продолжайте искать. Найдете что-то непременно. Вы и сами это знаете. А кроме того, как человек не молодой, вы должны быть заинтересованы в успехе. Понимаете, о чем я?» «Понимаю, спасибо», — только и ответил генерал. Кондратьев закурил и направился к окну, по пути размышляя о том, хочет ли он и в самом деле вновь стать молодым. За стеклом продолжалась жизнь, какая-никакая, но жизнь. Вот проехал микроавтобус в сопровождении джипа с мигалкой. Рабочих везли на ночную смену. Над Садовым кольцом вспыхивали огни сварки, оттуда доносились глухие удары. Купол рос. Внизу сменился караул, охраняющий подъезд, а в спальне его уже, наверное, заждалась одна молодая симпатичная особа. Супруга генерала скоропостижно скончалась за год до катастрофы, дочка со своим молодым охламоном, любовником-англичанином, покинула землю, так что он был предоставлен сам себе. И да, ему по-прежнему хотелось жить и хотелось помолодеть. Но где он откопает эти чертовы материалы и этих участников эксперимента? Стоп! А ведь одного он и в самом деле может в прямом смысле слова откопать. Бессонова! Нет, неспроста эта фамилия всплыла в его памяти. Генерал быстро вернулся к столу, затушил сигарету, наполнил рюмку коньяком, выпил, подцепил тонкую дольку лимона. Надолго ли этих лимонов еще хватит? И вновь задумался. Когда, каким образом в деле всплыла фамилия этого хорошо всем известного журналиста? Да практически сразу же, на следующий день после смерти Топильна. И всплыла она по двум причинам. Во-первых, он оказался последним посетителем врача перед тем, как к нему явился сам Кондратьев. А во-вторых, и в главных, слишком уж подозрительным показалось оперативникам то, что в топилинском компьютере не было ни единого о нем упоминания, хотя о других пациентах записи имелись. Не иначе доктор намеренно стер все данные именно по Бессонову. Зато обычная рукописная больничная анкета в регистратуре сохранилась, и записи в ней при внимательном рассмотрении тоже заставляли задуматься. Потому, например, что, как заключили специалисты, с такими диагнозами столь часто врача посещать не принято. Тем более врача, каждый визит к которому обходился недешево. А ведь Бессонов... Генерал опять принялся тереть шрам. Кажется, ходил в должниках. Утром он, конечно, поднимет все материалы дела, еще раз их внимательно изучит. Однако оставался один неоспоримый факт — смерть фигуранта. Кондратьев снова закурил и стал вспоминать. Он послал своих спецов к Бессонову почти сразу же, можно сказать, по горячему следу. Но те попали в аккурат на похороны и добросовестно отсняли все — и покойника, и всех тех, кто провожал его в последний путь, и могилу с крестом и табличкой. А после похорон, по его личному распоряжению, поговорили с бессоновской женой, прокачали домашний компьютер, пересмотрели и скопировали все диски, но ничего существенного не обнаружили. Поскольку работали профессионалы, в добросовестности которых генерал не сомневался, он решил прекратить разработку этой версии, сосредоточившись на Петровском и коллегах Топильна. А вскоре началась такая жуть, что пришлось забыть вообще обо всем и спасать шкуры начальников, а заодно и свою собственную. Кондратьев считал, что на ту подмосковную квартиру тратить время не стоит. Оставался еще труп. Между тем он прекрасно понимал, что это слабый и, пожалуй, последний аргумент. Так что спешить с его предъявлением никак не стоит. Покойник никуда не убежит. Что оставалось? Люди, все, которые уцелели, любой, которому сам Топилин, Петровский или кто-то близкий к ним, теоретически мог передать какие-либо сведения. Тем более круг сузился, хмыкнул генерал. Продолжать поиск диска или какого-нибудь еще компактного носителя надо, но параллельно по крупицам собирать любые сведения. Следовательно, есть смысл прошерстить всех, кто так или иначе мог быть связан с экспериментом. Всех, кто был на похоронах, на всякий случай. Да, и еще тряхнуть этого самого кредитора его, который после похорон, когда еще велось наблюдение, побывал в доме Бессоновых. Вроде бы какой-то московский чиновник вполне мог выжить. На этом и следует сосредоточиться в ближайшее время. «Будет вам расследование, и будут вам доклады», — Кондратьев проглотил еще рюмашку и отправился будить действием молодуху. Федор Бессонов проспал 10 часов кряду и встал полным сил, с чистой головой и с легким ощущением голода. Он выглянул в окно. Там было все по-прежнему серо и безжизненно. Отодвинул штору, чтобы впустить в комнату сумеречный свет, всласть потянулся и тут же нагнулся, не сгибая ног, коснулся ладонями пола, прижал голову к коленям. Затем проделал еще несколько простейших упражнений. Неплохо. После легкого завтрака вместо разминки Федор занялся уборкой квартиры, а заодно расчистил место для занятий. Завтра он отправится в пейнтбольный комплекс. Там больше места, есть нужные снаряды и тренажеры, и вообще клуб имело смысл исследовать получше. Но сегодня надо прислушаться к себе и понять, на что способен организм, а для этого и большой комнаты достаточно. В первую очередь дыхание, затем растяжка, укрепление суставов и мышц. Приступив к делу, Бессонов с удовольствием отметил про себя, что быстро вспоминает малейшие тонкости бойцовской подготовки. Словно полученные много лет назад знания, хранились в каком-то запертом до поры сундучке его памяти и теперь всплывали сами собой, мгновенно и по необходимости. То, что было в свое время, в ходе долгих тренировок закреплено на уровне рефлексов, никуда не подевалось. Все прежние навыки будто ждали своего часа или такого состояния тела, при котором ими можно было воспользоваться. Однако на третьем часе Федор как раз рискнул сесть на шпагат и сделал это без особого напряжения. Он поймал себя на неприятные мысли о том, что подсознательно не доверяет именно своему молодому телу. Удивляться тут было нечему. Мозг сохранил воспоминания не только о приятных переживаниях после 20 лет, были недуги, была боль и были другие ощущения, заново испытывать которые он определенно не хотел. Поэтому теперь осторожничал, исподволь анализируя чуть ли не каждое действие с точки зрения его возможных последствий для организма. Попросту говоря, тормозил процесс. А это уже никуда не годилось. Если бы всякий человек еще до рождения знал о предстоящих страданиях и смерти, встрял было Федор номер два, но тут же получил ответ: «Не знаю, как кто, а я бы все равно родился, поэтому, дружище, давай-ка займемся медитацией». Федор подогнул под себя ноги, выпрямил спину, несколько раз развел и опустил руки, делая глубокие вдохи, и застыл. Раскрытые ладони лежат на коленях, лицо обращено к непроницаемому небу за окном, веки опущены. Он перестал чувствовать жесткий пол, покрытый ковролином, перестал слышать звенящую тишину и ощущать удары сердца. Его внутреннему взору открывался космос. Тогда он выбрал одну яркую звезду из множества звезд. От нее исходила энергия, которая невидимым лучом протянулась к ладоням и стала наполнять все его существо. Особое тепло растекалось по сосудам, по жилам, по нервам, достигая каждой клеточки тела, в этот момент неотделимого от остальной вселенной. Сознание Федора было одновременно и внутри этого тела, и могло видеть его со стороны, и обрело способность свободно перемещаться в пространстве. Расстояния не имели значения. Время замерло, сам темп его бега теперь зависел исключительно от федоровской мысли. Тут и возникло искушение, которого Бессонов ждал. Он мог тотчас же отправиться в самое увлекательное и сколь угодно длительное путешествие к звездам, к неизведанным человеком мирам, осуществить свою детскую мечту. Вот теперь наметить любую светлую точку далеко-далеко и полететь к ней на немыслимой скорости. Достаточно лишь оставить бренное тело и лететь, лететь, наслаждаясь бесконечностью и многообразием космоса. Такое искушение возникало почти всякий раз при «глубоких погружениях», как это называл сам Федор. И он хорошо научился противостоять соблазну, потому что усвоил урок с первого раза. А урок тот был ему преподан, как ни странно, не во время медитации, а во сне. Бессонову, тогда молодому, хотя успевшему обзавестись семьей и воспитывавшему маленького сына, приснилось ровно то же самое — полное чарующих тайн вселенная — и способность свободно перемещаться меж звезд. Он отлично помнил, как поднялся вначале над кроватью и увидал себя и спящую Татьяну. Они откинули по причине жары простыни и остались почти нагишом. Метрах в трех стояла кроватка Димы, он еще по привычке взглянул, все ли с ним в порядке. Картина вызвала самые теплые чувства, но ему уже неодолимо хотелось подняться выше, уж коли представилась такая возможность. Буквально через мгновение он парил над домом, в следующее над городом и вот уже над землей. Как же прекрасна была его планета, над одним краем которой занималась заря, щедро разливающая краски по океанам, по континентам, по облакам, и солнце почему-то не слепило. Картина завораживала. Он помедлил, любуясь необычайным зрелищем. Но дальше были звезды, и было неведомое прежде ощущение свободы и каких-то новых возможностей. И он полетел. Как вдруг до его сознания донесся стук, стук его собственного сердца. Оно не болело и билось ровно, но все медленнее. Чем дальше он уносился от дома, тем реже становились удары. Тогда он, наконец, понял, что должен сделать окончательный выбор. Сию секунду. Сам. игра была честной. Федор вспомнил о сыне, о жене и содрогнулся, как же он мог их оставить хотя бы на миг, и тут же очутился в собственной кровати. Открыл глаза, уставился в белый потолок, за ним никаких звезд видно не было. Кажется, он кое-что понял. Всегда есть искушение и всегда есть выбор. И слава богу, подумал Бессонов, и с тем снова заснул. Вот и теперь выбор для него был очевиден. Федор обратил свой внутренний взор на молодого седого человека, наполненного космической энергией и застывшего посреди комнаты. Это тело способно на такое, чего мозг пока не может себе представить. Его необходимо сделать сильным, быстрым и выносливым, таким боеспособным, каким оно еще никогда не было. Отныне это вопрос жизни и смерти, а вовсе не юношеских амбиций. Когда за человеком гонится тигр, он запросто перепрыгивает реку и мигом берет неприступную вершину. Теперь тигры всегда будут рядом, они могут напасть в любую секунду, и пощады от них не жди. Так что сражайся или исчезай. Ты вполне способен и на то, и на другое. Пусть боль неизбежна, как неизбежна смерть, но боль можно не замечать. А что есть смерть? Путь к звездам. Опоздать на эту дорогу невозможно, и торопиться нельзя. Тебе дана вторая жизнь, и ты обладаешь бесценным опытом, так что будет легче нести свой крест, где бы ни пришлось пройти. Во мраке ли, под серым небом ты должен благодарить Бога за радость существования и быть достойным этой милости. Ты раскроешь новые возможности тела, заставишь мозг предвидеть события. Нет никаких других дел. Тебя ничто не отвлекает от самосовершенствования. Не стоит слишком часто оглядываться, надо упрямо идти вперед. Ты выживешь и рано или поздно увидишься с Татьяной и с Димой. И ты снимаешь с себя всякие ограничения, которые могут помешать. Это уже другой мир, и в нем должны действовать иные правила. Какие именно? Тебе станет ясно позже, ты с этим разберешься. Никто и ничто не помешает тебе достигнуть новой цели. Чего бы это ни стоило. Никто и ничто. Из состояния транса он вышел легко и быстро, хотя уже и не помнил, когда медитировал в последний раз. Зато дальше дело пошло куда лучше, как будто его внутренний механизм тщательно очистили, смазали и подключили к новому неиссякаемому источнику энергии. Шел 7:00 вечера, когда Федор почувствовал, что на сегодня достаточно. За весь день он прервался лишь раз, чтобы проглотить тарелку супа. И теперь все его тело, ставшее каким-то гуттаперчевым, ныло, моля об отдыхе. Он прекрасно понимал, что это ерунда, цветочки. Вот завтра утром ныть будет уже каждое сухожилие, каждый сустав, каждая мышца, и любое движение поначалу станет доставлять боль. Но одновременно это было почти забытое и сладкое ощущение того, что тело вновь начинает обретать спортивную форму. Как следует, не жалея горячей воды, пополоскавшись в ванной, Федор приготовил себе вполне приличный ужин. Молодой организм требовал не космических, а натуральных калорий и витаминов. Алкоголь ему сегодня был явно ни к чему, и к табаку совершенно не тянуло. Поэтому, прибрав за собой, он подошел к окну и долго вглядывался в беззвучную мертвую тьму, в бледное и нервное сияние над центром Москвы, размышляя над странной и страшной судьбой огромного города и его обитателей. И теперешних, и тех, кого уже не было. Мысли выходили все какими-то невеселыми. Чтобы отогнать навалившуюся тоску, Федор плотно задернул шторы, зажег 2 свечи, достал одну из своих любимейших книг и, устроившись в удобном кресле, стал читать. В час жаркого весеннего заката на Патриарших. Утром тело ломило, конечно, нестерпимо. Однако Федору, на удивление, быстро, при помощи заранее продуманного комплекса упражнений, удалось снять болевой синдром и заставить мышцы вновь включиться в работу. Продолжить он, как и планировал, решил в пейнтбольном комплексе, куда отправился на пикапе, чтобы на обратном пути прихватить ту самую снайперскую винтовку и пополнить домашние запасы прежде всего водой.